Дорогие друзья, я прочту два места Священного Писания. Первое записано в послании к римлянам, 8 глава, 10-11 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Второе место послания Филиппийцам, 3 глава, 20-21 стихи. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которую Он действует и покоряет себе все». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, молодость, у ней есть свои свойства, особенные свойства. Молодость – это радость, молодость – это бодрость, молодость – это сила, но вместе с тем в молодости совершается столько много непоправимых ошибок, которые потом неизгладимой печатью ложатся на всю последующую жизнь и даже на потомство. Поэтому на молодости лежит большая ответственность сохранить свое положение во Христе и сохранить свое тело, дух, душу и сердце в чистоте. И поэтому воскреснуть из мертвых – это значит жить. Воскреснуть из мертвых – это значит Господу Иисусу дать место в жизни, чтобы Он совершал свою работу в сердце. Господь, чьи сердца вполне преданные, послушные Господу, отданы Ему, Он совершает в них чудную работу свою. Он совершает в них свои желания, потому что написано, Бог производит в вас и желания, то есть хотения и действия по своему благоволению. Это тогда, когда Христос живет в нас. А если Христос в вас, то тело мертво для греха. Братья и сестры, хотелось бы обратить внимание, что те, кто не знает тех последствий отклонения, хотелось бы напомнить, хотелось бы так, чтобы в молодости не только знать и понимать волю Божию, но и уже решиться всем сердцем исполнить эту волю в жизни своей. Потому что если не поставить в юности уже, не определить позиции жизни, святости, чистоты, то обязательно придут другие позиции. Придут позиции, которые исходят от плоти, от этого мира, и нам всегда приходится делать выбор. И в молодости поистине совершается многое из того, что мы называем выбор. Это выбор пути – отдаться Господу или предаться этому миру, выбор профессии, выбор спутника или спутницы жизни, выбор, может быть, даже жизнь или смерть, оказаться верным и отдать свое сердце Господу, свою душу, или же оказаться в сетях ловца, искусного ловца, человека, который хочет поглотить. Друзья, очень хочется, чтобы мы с вами могли понимать волю Божию и от души ее исполнять. Я хотел бы обратить внимание, что в юности бывают особые пороки, и Господь в своем Священном Писании обращал на это внимание. Еще когда Ной со своими детьми, со своей семьей вышел из ковчега, первое, что они сделали, это они жертвоприношение совершили. И когда догорала эта жертва, тогда Господь, написано, обонял благоухание этой жертвы и сказал слова такие, которые сегодня для нас так же свежи, как и тогда, когда они были произнесены. Эти слова записаны в книге Бытие, 8 глава, 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Несмотря на то, что человек прошел через смерть, был погублен весь тогдашний мир, вышли только что на обновленную землю, совершили первое жертвоприношение, а Господь видел мысли человеческие, и Он говорит, что они зло от юности его. Давид со скорбью вспоминает и молится, чтобы грехов юности не воспоминал Господь. Дело в том, что грехи юности, они имеют особую силу, они скрытые, тайные, они в области мысли, желаний, чувств, но они потом переходят к телу и оскверняют тело и лишают благословения будущую жизнь и даже потомство. Вот что делают грехи юности. Поэтому никак нам нельзя в юности жить и не обращать на это внимание. И хотелось бы, чтобы мы посерьезнее посмотрели на эту тему и сверили область желаний, мыслей, чувств в нас. Потому что невозможно не... эти грехи юности, они обязательно оставляют след. И оставляют след, о котором мы должны знать. Например, в книге Иова, в 20 главе, 11 стихом говорится, что кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Дело в том, что это не просто образное выражение, а это действительно так, что грехи, мысли и чувств откладывают отпечаток на все наше существо, на все наше тело. Я был очень удивлен, когда прочитал такую информацию, когда кости одного русского князя через 800 лет исследовали, современные исследователи, и по костям определили, что он был слаб к противоположному полу. То есть, другими словами, он был блудник. По костям определили. Поэтому это не просто такое выражение «кости наполнены грехами юности его». Друзья дорогие, если Христос в вас, то тело мертво для греха. Вот для чего нам необходимо и углубляться в исследование Писания, и понимать Господа, и молиться, и совершать Его труд, и чтобы в нас совершались желания, которые хочет Господь. Я хочу рассказать об одной молодой семье. Еще был один ребенок, когда они только поженились, и у них мне пришлось беседовать с этим братом, и вот он рассказывает, что вот поселилось в сердце желание такое. Особо обратилось внимание его на то, что «пойди к переселенным сынам народа твоего». И как раз совершалось там благовестие километров за 300 от них в такой пустынной местности. Там городок был всего 30 тысяч. И вот поселилось у него в сердце поселиться в этот городок, чтобы там благовествовать. Я, говорит, тогда еще и не знал, что городок этот состоит из сосланных, которые ссылали еще при царском времени и в 20-х годах в советской власти ссылали туда. Итак, этот городок состоит из таких вот переселенных. Прошло время, он молился, и сегодня он переселился в эту местность, теперь у них уже двое детей, они совершают там служение благовестия. Причем оставил он курортный город и переселился в это пустынное место, братья и сестры. Но вот в сердце у него появилось это желание однажды идти благовествовать переселенным. Братья и сестры, я немножко размышлял так, у вас тоже есть те категории людей, которые нуждаются в благовестии, но только тогда, когда сам воскрес, когда живет жизнью воскресшего, только возможно говорить о воскресении и другим. Поэтому хотелось бы, чтобы мы больше в юности определились в том, чтобы кто производит в нас эти желания. Производит Господь, Господь производит в сердцах послушных, в сердцах преданных, или производит желание плоть, а иногда вкладывает мысли и сатана. Как Петр, обличая Анания, говорит: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» Когда приходится нам выбирать между тем, что свято, и тем, что выгодно, то приходится думать об этом, потому что плоть нас склоняет к тому, чтобы избрать то, что выгодно, а Дух склоняет на то, что свято. И вот если Христос в вас, то тело мертво для греха. Дали бы мы больше места Господу, чтобы Он совершал свою работу не только в нашей жизни, но также и в наших телах. Я хочу обратить внимание еще раз на вот этот стих, который я прочитал. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которого Он действует и покоряет себе все». Мы часто не знаем, какие болезни в нашем теле живут, и со временем, когда нам кажется, что неожиданно не начинает проявляться, то есть появляется ли рак или еще какая-то неизлечимая болезнь, на самом деле задатки этого лежали гораздо раньше в теле нашем. И поэтому тело наше называется уничиженным. Уничиженное тело наше. Но Господь преобразит это уничиженное тело, и оно будет сообразно Его славному телу. Друзья дорогие, Его славное тело, и мы, тело, будем иметь такое же, как Его славное тело. Если нам сегодня об этом задуматься, то следует вот о чем задуматься. Похоже ли наше тело на тело, в котором живет Господь, как храм живущего Духа Святого? Не позволяем ли мы похотям в теле нашем уродовать наше тело? Потому что сначала незаметные, а потом все большие следы оставляет. И специалисты говорят о признаках, скажем, тайных пороков, которые можно определить даже по внешности. Друзья, тем более, что все тайное, хорошо оно или худо, Бог приведет на суд. Екклесиаст говорит, что «веселись, юноша, в дни юности твоей, и да вкушает сердце твое радости, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Здесь нам следует понять один очень важный принцип, потому что здесь он говорит: «ходи по путям сердца твоего и поведению очей твоих». Именно принцип хождения, куда ведут очи. Принцип хождения, когда влечет сердце. И мне хочется сказать, что это очень важный принцип, на который нам следует обратить внимание, и обратить внимание, чтобы предостереженными быть от того принципа, который здесь говорится. Этот принцип еще однажды упоминается в книге «Числа». Господь своему народу уже в вечности, в древности еще предложил особое на одежде особые такие кисти из голубых нитей, и они должны были чему-то их учить. И это записано в 15 главе книги Числа, здесь так написано. «И будут они в кистях у вас, эти нити вот из голубой шерсти, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш». Господь Бог, который нас вывел из этого греховного мира, Он хочет, чтобы мы к Нему относились, как можно подальше жили от Его прихотей, от Его соблазнов и от всего того, чем наделяет мир. Апостол Павел, он очень четко эту позицию высказал. Он так говорит: «А я не желаю хвалиться разве крестом Господа моего Иисуса Христа, которым мир для меня распят, и я для мира». Поэтому, если мы свою жизнь, даже незаметно, может быть, сразу не поймем, строим по видению очей, обычно и спутницу жизни молодые люди выбирают, которая миловиднее, какая покрасивее, но Писание говорит, что миловидность обманчива и красота суетна, а жена, боящаяся Бога, достойна похвалы. Есть и девицы, которые желают и влюбляются в молодых людей по своему желанию. И я хотел бы предостеречь, позволять себя влюбляться без цели брака для юношей и просто позволять себе влюбляться, пока тебе не предложили, это для девиц, это является опасным моментом, это ходить по путям сердца и поведению очей. И оно часто влечет буквально к блудодейству, а потом теряется чистота и благословение лишаются не только сами вступившие в брак, но и лишаются их дети, и они склонны бывают к этим порокам и чувствам, с которыми не боролись отцы и матери тогда, когда они были еще юношами и девицами. Об этом стоит говорить, потому что, друзья дорогие, встать спящим, воскреснуть из мертвых, это значит быть свободным от всех этих похотей. И я хочу сказать, если наше тело в настоящее время не отличается от тел язычников, которые осквернены различными похотями, то как мы можем надеяться, что оно будет преображено и быть сообразно славному телу Его. Здесь я хотел обратить внимание на слово «сообразно». То есть наше тело сообразно славному телу Его. Для того, чтобы наше тело было сообразно Его славному телу, для этого нам не Господь говорит, чтобы мы не сообразовались с веком сим. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Милые друзья, преобразоваться в образ Христов, не сообразоваться с веком сим. Что мы видим, когда вот на одеждах наших сестер отличается вот нецеломудрием, и это делается иногда по неведению, но просто в подражании этому миру. И от этого стрелы, которые летят днем, написано, и от язвы, ходящей во мраке, эти стрелы от одежды сестер, они вонзаются в юношей в сердца и отравляют их. Юноши тоже в последнее время взялись мазаться какими-то мазями на голову и преображать свой волос, чтобы он был каким-то, тоже косметика коснулась теперь уже и мужчин. Друзья дорогие, это все подражание миру. А, собственно, если задать, а для чего это нужно? И оно что? Содействует, чтобы Христос больше владел в сердце? Или просто плоть под действием этого мира? Друзья дорогие, если мы вникнем вот в то слово, которое сказал апостол Павел, что «я не желаю хвалиться крестом, которым мир для меня распят, и я для мира». Если мы распяты для мира, тогда мирское ничего не пристанет к нам. Я помню, Николай Васильевич Одинцов, председатель Русского союза баптистов, когда был в лагере, кстати, он так и был расстрелян в 1938 году и похоронен в могиле среди невостребованных трупов. А когда он писал письмо, то он писал такое: «Атеистическое ничего не пристало ко мне». Друзья дорогие, как часто мирское пристает к нам в словах, пристает в одежде, пристает в образе мышления и даже в образе жизни. Господь хочет, чтобы у него был народ приготовленный, народ ревностный к добрым делам, народ, который имеет образ мышления праведников. Этот образ мышления праведников, он творит Дух Святой в воскресших сердцах, в сердцах, освобожденных от греховных пут этого мира. Пусть поможет нам Господь быть внимательными ко всему, что Господь хочет нам сказать, чтобы наша душа была чистая, чтобы сердце чистое, тело не было осквернено грехами юности, чтобы нас Господь действительно мог благословить и употребить по своему благоволению и дать нам потомство, которое было бы благословенным Господом. Да будет внимательно ухо каждого юноши и девицы, и сердце к тому, что еще будет говорить Господь. Аминь.